Главное в магии Дон Хуана – осознание нашей реальности как одного из многих ее описаний. Кастанеда. Путешествие в Экстлан. Рига. Расма. 1991 год. Страница 4-5. Перевод цитаты отредактирован. По-своему, но об этом пишет и Успенский. Его сложные мистико-математические конструкции строятся на том, что мы воспринимаем мир, налагая на него условия времени и пространства. Следовательно, мир, пока мы не познаем его, не имеет протяжения в пространстве и бытия во времени. Это свойство, которое мы придаем ему. Представления пространства и времени возникают в нашем уме. Пространство и время – это категории рассудка, то есть свойства, приписываемые нами внешнему миру. Это только вехи, знаки, поставленные нами самими. Это графики, в которых мы рисуем мир. Успенский, Tertium Organum, Санкт-Петербург, 1992 год, страница 4. Отсюда следует, что стоит изменить представление о пространстве и времени, как изменится и реальность. Именно к этому и ведет Успенский, призывая научиться воспринимать непрерывную и постоянную действительность. Из этой важной преамбулы, которая, видимо, перекликается с представлениями сегодняшнего естествознания, сравнить неожиданно для позитивистской мысли выяснилось, что наблюдаемые свойства Вселенной ограничены условиями, подозрительно необходимыми для нашего существования как наблюдателей этой Вселенной. Троицкий, античный космос и современная наука. Лосев, бытие, имя, космос. Москва, 1993 год, страница 93. Культура Лука может сделать радикальный вывод. Реальность есть плод манипуляций над пространством и временем. Однако формы их восприятия различны в разных культурах и эпохах. Модели времени и пространства открывает, разрабатывает, наконец изобретает духовная культура. Сегодня эту привилегию практически узурпирует искусство. Вспомним еще раз кинематографическую матрицу времени Андрея Тарковского или органическую живопись Павла Филонова, которая мыслилась как феномен, живущий собственной жизнью, находясь в постоянном взаимодействии со всеми аспектами окружающей среды. Болт, Павел Филонов и русский модернизм. Филонов, Москва, 1990 год, страница 7. В парадигме капусты искусство было инструментом познания реальности, которую оно, собственно говоря, и должно было найти. В парадигме Лука искусство – вид магии, это механизм, вырабатывающий реальность. Все мы живем в придуманном им мире. Хронотип миража. Различия между двумя парадигмами вытекают из их разного отношения ко времени и пространству. Для парадигмы капусты главным было бесспорно время. Коммунизм, вооруженный верой в историческую неизбежность эволюции, знал, что оно работает на него. Но поскольку в его эсхатологической модели история имела начало и конец, то время стремились побыстрее изжить. Ведь время ощущалось конечным, его можно было исчерпать, как песок в песочных часах. Чем меньше его останется сверху, тем скорее завершится история и наступит вечность. Вечная спешка, время вперед, объяснялась тем, что любая остановка от простоя до застоя – это предательство будущего. Время торопили все – от Маяковского, обещавшего загнать клячу истории, до Горбачева, начавшего перестройку призывом к ускорению. Чтобы время прошло быстрее, его даже уплотняли, укладывая в пятилетки, которые потом выполнялись досрочно в 4 года, что позволяло еще на год сокращать путь в вечность. Если ко времени в парадигме капусты относились горячо, с лихорадочным нетерпением, то к пространству скорее прохладно. Оно было семантически нейтральным, гомогенным и равнозначным в каждой своей части. Пафос равенства такого пространства выражали как слова песни «Мой адрес ни дома, ни улица, мой адрес Советский Союз», так и название сборника Бродского «Остановка в пустыне». Пространство считалось первичным сырьем, складом простора, предназначенным для дальнейшей переработки, которая должна была обставить его вещами, придав ему смысл. Поэтому его и не жалели. Напротив, необработанное дикое пространство представлялось хаосом, пустотой, разъедающей сплошную оккультуренную реальность.